Глава 13. 1520 год. Все было готово. На время отсутствия короля Норфолк оставался в Англии и замещал его, а заботы о четырехлетней Марии возлагались на леди Солсбери, которая недавно была назначена гувернанткой принцессы. Девочке предстояло, находясь в Ричмондском дворце, принимать от имени короля венецианских послов. Гарри знал, Мария прекрасно обучена Кейт и исполнит свою роль превосходно. Девочка обладала исключительным умением держаться на людях, что было необычно для столь юного создания. В мае Гарри со своей огромной свитой покинул Гринвич и торжественно проехал через Кент. Сперва они останавливались во дворцах архиепископа Уэрхэма в Чаринге и Отфорде, а затем в замке Лидс. Позже прибыли в Кентербери, где должны были принимать императора Карла. Когда Гарри сообщили, что корабль императора под громоподобный пушечный салют английского флота встал на якорь в Дувре, после чего почетного гостя встретил и припроводил в Дуврский замок Уолси, король вскочил на коня и за ночь примчался туда приветствовать Карла, ровно к моменту, когда тот утром спустился из своих покоев. Карл повзрослел, однако и в 20 лет выглядел недостаточно зрелым. Был угрюм, а его вечно приоткрытый рот — это просто трагедия. Тем не менее, держался он по-королевски. И как обнаружил Гарри во время беседы с ним, пока они скакали бок о бок в Кентербери, обладал стальной волей и большим чувством собственного достоинства. Таким союзником можно гордиться. В Кентербери люди, не скрывавшие своей ненависти к французам, устроили Карлу шумный прием, так как англичане торговали по большей части с империей. В соборе с большой помпой и церемонностью отслужили мессу. Король и император молитвенно преклонили колени в святилище Томаса Бекета. После этого аббат показал им священные реликвии — власеницу святого, а также череп с трещиной и расколовший его меч. Гарри благоговейно поцеловал все три реликвии, думая о том, каким святотатством было жестокое убийство этого мученика за веру. У ворот церкви Христа, рядом с дворцом архиепископа, их с Карлом встречала Кейт. Она выглядела очень величественно в платье из золотой парчи и лилового бархата с горностаевой отделкой и в прекрасных жемчужных бусах. При виде племянника королева заплакала от радости. «Вы так похожи на свою мать, мою бедную сестру», — сказала она Карлу, заключая его в объятия. «Как у нее нынче дела?» Карл сперва немного потеплел от приветливой встречи, а теперь замялся. Она по-прежнему немного не в себе. Но монахини хорошо заботятся о ней. Обедали они в тесном семейном кругу. К ним присоединилась только королева Франции. Гарри заметил, с каким восхищением Карл смотрит на Марию. Без сомнения, он вспоминал, что когда-то она была его невестой, и вся эта красота могла бы принадлежать ему, если бы не вероломство Фердинанда и Максимилиана. А Мария сейчас могла бы быть императрицей. Но вот ее муж Саффолк подает им чашу с ароматной водой для омовения рук. После полудня в Кентербери прибыла со свитой из 60 дам прекрасная вдова Фердинанда Жермена де Фуа, вдовствующая королева Арагона. На вечернем банкете три королевы сидели с королем и императором за столом на помосте, и всех сильно развеселил испанский граф Кабра, который так пленился одной из дам Кейт, что упал в обморок, и его пришлось вынести из зала. Даже престарелый герцог Алва настолько проникся духом торжества, что принялся учить всю компанию какому-то испанскому танцу. Генрих встал в пару со своей сестрой, а Карл просто сидел и наблюдал за происходящим. «Вы заметили? Между Карлом и королевой Жерменой что-то есть?» — спросила Мария у брата, когда тот кружил ее по залу. «Правда? Но это же кровосмешение, не так ли?» «Это все равно, что завести любовную интригу со своей бабушкой», — Мария улыбнулась. «Только Жермена всего на 12 лет старше его». «Да-да, ему нужна жена». «Могу себе представить, все европейские короли наверняка подсовывают ему своих дочерей». Мария захихикала. «Нет более великого правителя в христианском мире. За исключением вас, братец», — торопливо добавила она, видя, что Гарри скривился. «Но вы наверняка заметили, что он взялся очаровать нас всех, хотя в нем нет особого шарма, что и говорить». «Я заметил. Ему бы больше понравилось, если бы я вступил в союз с ним, а не с Франциском». «С этим отвратительным человеком? Лучше дружите с императором, Гарри». «Я думаю об этом». Он и правда склонялся к такой мысли, особенно после того, как узнал, что Карл проникся симпатией к Олси и обещал в награду за его усилия при заключении альянса с Англией выделить ему отличный пенсион, а когда умрет папа Лев, помочь с получением папства. Гарри пришлось вытягивать эту информацию из Уолси по капле, ведь тот по-прежнему был намерен добиваться дружбы с Францией. «Хотя будет жаль не поехать в Кале», сказала Мария, исполняя грациозный реверанс в конце танца. «Я накупила столько новых платьев». Она шаловливо улыбнулась брату. «Скажем так, я держу все двери открытыми», ответил ей Гарри и поклонился. Замечание Марии о том, что Карлу нужна жена, эхом отдавалось в его голове. «У него ведь тоже есть дочь». Перед отъездом в Сандвич Карл попросил Гарри после совещания с Франциском встретиться с ним в принадлежавшем ему Гравлине. И Гарри согласился. Кейт пришла в восторг. «Он ищет вашей дружбы, мой Генрих», сказала она после того, как Карл со свитой скрылся из виду, а они с Гарри направились обратно ко дворцу. «Молю вас, подумайте, какие это сулит преимущества?» «Я взвешиваю в уме все возможные выгоды». «Вы не пожалеете об этом. О, я так боялась этой поездки во Францию. Но теперь чувствую, что могу отправляться туда с более легким сердцем и вынесу этот визит». Кейт потянулась к руке Гарри и пожала ее. Гарри в изумлении смотрел на ворота, которые вели к временному дворцу в Гине. Его украшали щипец в форме раковины гребешка, королевский герб, две огромные тюдоровские розы и золотая статуя Купидона. На лужайке перед дворцом стояла позолоченная колонна со статуей бога вина Бахуса, а рядом с ней был устроен фонтан в древнеримском стиле. Из него день и ночь текли белое вино, мальвазия и кларет, которые могли бесплатно пить все посетители. К чаше фонтана на цепочках были подвешены серебряные кружки. Король спешился, и Уолси проводил его внутрь. Кардиналу не терпелось показать королю просторные залы, украшенные золочеными карнизами, великолепными гобеленами, парчевыми занавесками, турецкими коврами и буфетами с золотой посудой. Окна имели ромбовидную растекловку, дымоходы над каминами сложили из камня. Гарри осмотрел изысканную домовую часовню, выкрашенную в синий и золотой цвета, убранную полотнищами золотой парчи и зеленого бархата. На алтаре стояли большое золотое распятие, 10 шандалов, золоченые статуи, 12 апостолов и множество священных реликвий. Внутри и снаружи дворец был искусно декорирован тюдоровскими розами, античными мотивами и геральдическими девизами, а покатую полотняную крышу раскрасили под черепицу из сланца. «Этот дворец — настоящее чудо!» — воскликнул Гарри. «У французов нет ничего подобного. Вы отлично справились, милорд-кардинал». Казалось, весь мир собрался здесь. Английский лагерь был битком набит людьми. Все надели свои самые роскошные наряды и самые дорогие украшения. Гарри предполагал, что траты на них могли привести некоторых его придворных к финансовому краху. Джентльмены короля разложили в спальне его одежду для вечернего пира. Гарри привез с собой множество костюмов, каких не было больше ни у кого, один ослепительнее другого. Много месяцев по его заказу из-за границы в огромном количестве привозили дорогие ткани, златотканую парчу, шелковый бархат и дамаст. Кейт была наряжена так, как не одевалась до сих пор ни одна королева, хотя Гарри расстроила ее настойчивое желание взять с собой испанские головные уборы, которые не вызовут большого восторга во Франции. Но менять их теперь уже было поздно. Да и Кейт категорически отказалась надевать французские капоры. К счастью, Мария всегда их носила, что Франциск воспримет как комплимент. Она снова сразит французов на повал своей красотой и элегантностью. Наступил назначенный день. Праздник тела Христова. В заранее обговоренное время из Гина и Ардра одновременно раздались пушечные залпы, и два короля в сопровождении толпы придворных выехали навстречу друг другу. Они двигались в боевом порядке, демонстрируя силу, будто каждый опасался, что противная сторона может броситься в атаку. Гарри, окруженный иоминами гвардии, скакал на гнедом коне, увешанном звенящими золотыми бубенцами. В костюме из золотой и серебряной парчи, черном берете с перьями и шейном украшении с орденом подвязки король выглядел щегольски и молодцевато. Франциск, одетый не менее роскошно, ехал в сопровождении швейцарской гвардии. На краях Золотой долины монархи остановились. Затем под звуки труб и сагбутов галопом поскакали навстречу друг другу, сняли головные уборы и обнялись, не слезая с коней и глядя один на другого с недоверием, хотя оба и выражали радость по поводу встречи. «Братец!» — воскликнул Гарри, на ходу отмечая циничную, мрачноватую улыбку, длинный, как у всех, валуа нос, чувственные черты лица и сильное, мускулистое тело более молодого Франциска. Моложе-то он моложе, но меньше, чем на 3 года. Спешившись, монархи взялись за руки и вошли в 60-футовый павильон Франциска, покрытый золотистым дамастом на подкладе из синего бархата, расшитого королевскими лилиями. Это сооружение охраняла статуя святого Михаила, покровителя французских королей. «Для меня величайшее удовольствие наконец-то видеть ваше величество», воодушевленно заявил Франциск, будто и впрямь так думал. «Я с нетерпением ждал этого момента», ответил ему Гарри. Подали гиппокрас, и короли сели. Они беседовали все послеобеденное время. Начали с того, благополучно ли Гарри пересек канал, а завершили обсуждением запланированных на ближайшие 2 недели развлечений. Под конец они шутили и смеялись, вино лилось рекой, и короли начали чувствовать себя свободнее в общении. Гарри обнаружил, что потеплел к Франциску, несмотря на то, что многое в нем порицал и завидовал его богатству. Ему понравились остроумие французского короля, его любовь к искусству и строительству. На улице свиты монархов поднимали тосты и пили друг за друга. Англичане и французы вместе, как добрые друзья. Начало было многообещающее. 3 дня спустя Гарри поскакал в Ардр, чтобы засвидетельствовать почтение королеве Клод, а Франциск приехал с визитом Кейт. Внушив супруге, как важно принять гостя с улыбкой, Гарри не сомневался. Когда дойдет до дела, Кейт его не подведет. В этом на нее можно положиться. А потому с легким сердцем вошел в шатер французской королевы. Клод, невзрачная полноватая женщина, слегка косившая и хромая, была на последней стадии беременности. Тем не менее, она встала и милостиво приветствовала гостя. Гарри поцеловал ей руку и поклонился, отметив, что платья ее дам имели скандально низкие вырезы. Он отвел глаза. «Вижу, скоро понадобятся поздравления». Гарри улыбнулся, но внутри ощутил горечь. «Эта маленькая женщина родила двоих здоровых сыновей и нескольких дочерей. А Кейт? Нет. Ну что за несправедливость?» «Если Господу будет угодно», — ответила Клод усталым голосом. Да и выглядела она неважно. «Давайте присядем». Они проговорили час, после чего неловкие паузы в разговоре стали становиться более продолжительными. «Не буду утомлять вас дольше, мадам», — сказал Гарри. «Вам нужно отдохнуть, а я надеюсь вскоре вновь увидеться с вами». Он вернулся в Гин, испытывая жалость к королеве Клод. Кейт кипела от злости. «Этот человек варвар, каких свет не видывал! Ни одна женщина не может чувствовать себя в безопасности рядом с ним». Гарри нахмурился. «Надеюсь, Кейт, он вел себя достойно с вами? Если не учитывать того, что забывал обо мне, как только его взгляд падал на женщину, которая нравилась ему больше. Бедная мистерс Кэрри была сильно смущена. Он не отрывал от нее глаз». Кейт передернула плечами, будто сбрасывала с себя какую-то букашку. Она продолжала недовольно ворчать и вечером, когда они сидели в ее покоях и пили вино. «Во время банкета у меня щеки заболели от улыбки, а Франциск был груб. Ему представляли моих дам, и он поцеловал всех, кроме старых и некрасивых. О мой Генрих, сколько нам еще это терпеть?» Гарри уже начал получать удовольствие от происходящего и упивался перспективой запланированных торжеств. Ему вовсе не хотелось, чтобы Кейт гасила его энтузиазм. «Не забывайте о том, какие выгоды принесет эта дружба мне и моему королевству», — отрывисто произнес он. «Какие выгоды?» — возразила Кейт. «Наша дочь будет королевой Франции хотя бы. Она могла бы быть императрицей и королевой Испании. Это более великая судьба». Они уставились друг на друга. Гарри тоже много думал о такой возможности. Его раздражало, что Кейт первая заговорила на эту тему. «Обсудим это позже», — сказал он. «Сейчас не время». Потянулась словно бы бесконечная череда перов, турниров, танцев и игр, в которых оба двора стремились превзойти друг друга. Золотую долину оглашали восторженные счастливые голоса, но Гарри начал уставать от постоянного соперничества и снисходительной позы Франциска. Кроме того, он понимал, что не все англичане по-доброму относятся к французам. Очевидно, Франциск тоже это видел. «Я опасаюсь ваших англичан, даже когда они приносят дары», заметил он в момент, когда они с Гарри угощались засахаренными фруктами на банкете. При этом французский король улыбался одним ртом, глаза его оставались холодными. Гарри разозлился. «Никто в моей свите не имеет злых намерений против вас. Мы пришли с миром и дружбой. Но наше королевство издавна враждовали. Надеюсь, теперь вражда завершится», — ответил Гарри, едва сдерживая гнев. «Они с Франциском не помирились и никогда не помирятся. Их разделяла слишком долгая история соперничества и зависти, а под внешней сердечностью таилась взаимная ненависть. На огромном ристалище, устроенном по плану Гарри, проводили поединки. Организацией турниров занимались Саффолк и адмирал Бонниве. Правила и протокол утвердил комитет, состоявший из английских и французских рыцарей. Пользоваться полагалось только затупленными мечами и копьями, и даже конструкцию доспехов два короля обсудили заранее. У края ристалища установили два древа чести высотой 34 фута. На одном поместили эмблему Гарри – боярышник, на другом – геральдический знак Франциска – лист малины. И каждый день защитники и бросавшие вызов вешали на них свои щиты. Гарри настоял на том, чтобы их с Франциском щиты для демонстрации равенства располагались на одном уровне, и короли ухитрились поучаствовать в одинаковом числе поединков, при этом ни разу не выступив один против другого, и сломать одинаковое число копий. Поединки, где бились монархи, были такими яростными, что искры летели от их доспехов. Под Гарри пал конь, и это сильно опечалило короля. Сам же он вывихнул руку, а Франциску подбили глаз. Однако в целом Гарри был доволен. Многие англичане, особенно Саффолк и Керрию, проявили доблесть и отличились на турнирах. Короли соблюдали по отношению друг к другу все правила вежливости. Услышав, как английский Герольд зачитывает воззвание, начинавшееся словами «Я, Генрих, милостью Божьей, король Англии и Франции», Гарри поднял руку, призывая собравшихся к тишине, и повернулся к Франциску. «Я не могу называть себя королем Франции, пока вы здесь, ибо в таком случае окажусь лжецом». Он улыбнулся, а Франциск всем своим видом показал, что одобряет сказанное. Позже Гарри пожалел о своем великодушии. Посмотрев матч по борьбе на руках между Йоминами гвардии и несколькими французами и забыв, что ему не полагается вступать в какие бы то ни было состязания с Франциском, он вызвал его на борцовскую схватку и сразу увидел, как засверкали глаза у французского короля. Ага, значит, и тот не прочь помериться с ним силами. Придворные, разинув рот, жадно следили за своими государями. Гарри увидел, как две королевы всплеснули руками, а на их лицах отразилось смятение. Стараясь не смотреть в сторону Уолси, Гарри разделся до рубашки и коротких штанов, после чего сошелся с Франциском. Они сцепились руками. Прошло несколько секунд, и Гарри понял, что они в неравных условиях. Он был сильным, а Франциск более сухощавым и подвижным. К своему ужасу Гарри вдруг оказался на земле. Зрители дружно ахнули. Щеки у него пылали, он неловко поднялся на ноги. Честь требовала попросить о новом раунде. «Еще раз!» — крикнул Гарри. «Пожалуй, нет», — ответил Франциск с самодовольным видом кота, который загнал в угол мышь. Гарри пришел в бешенство. Его трясло от обиды. Но лишь только он собрался кинуться на своего противника, Кейт и Клод подскочили к своим мужьям и разделили их. Гарри был в ярости. Его лишили шанса отомстить за себя. И успокоился только после того, как позже, в тот же день, выиграл состязание в стрельбе из лука. На следующее утро он еще продолжал терзаться, испытывая боль обиды, когда, проснувшись, увидел стоящего рядом Франциска. «Братец, что вы тут делаете?» — спросил Гарри, мигом пробуждаясь. «Вы приехали сюда из Ардра?» «Я пришел служить вам и помочь одеться», — весело ответил Франциск. Гарри оторопел и безмерно обрадовался такому замечательному знаку уважения, сделанному, очевидно, с целью облегчить его переживания по поводу вчерашнего бесславного падения. Франциск явно был не так прост, как Гарри себе представлял. «Братец, вы сыграли со мной такую штуку, каких еще не бывало», — сказал он французу, «и проявили доверие ко мне, какое и я должен выказать вам. Отныне я ваш пленник». Вскочив с постели, Гарри открыл ларец с драгоценностями, вынул оттуда великолепное ожерелье из рубинов и подарил его гостю. Франциск, в свою очередь, вручил ему браслет, который, вероятно, стоил в два раза больше. Честь была восстановлена. Погода стояла удушающе жаркая. Дул сильный ветер, песок летел в лицо. Одежда покрывалась пылью. Порывы были такие сильные, что турнирные бойцы не могли удержать в руках копье. Некоторые шатры, включая большой навес, натянутый для Франциска, сорвало и унесло. Золотую долину наводнили местные крестьяне и нищие, чтобы напиться дарового вина. Гарри с отвращением глядел на валяющиеся у фонтана неподвижные тела. Однажды посмотреть турнир пришли 10 000 людей. Опасаясь беспорядков, которые могут произойти, если все эти люди тоже напьются допьяно, Гарри и Франциск сошлись во мнении, что тех, у кого нет никакого конкретного дела в Золотой долине, следует отправить в освояси под страхом повешения. Тем не менее, народ продолжал пребывать, и провост-маршал был бессилен помешать этому. В субботу, 23 июня, состоялось последнее публичное мероприятие. Ристалище превратили во временную церковь, и в полдень Уолси при содействии еще 5 кардиналов и 20 епископов отслужили в ней мессу для обоих дворов. Хор королевской часовни пел попеременно с французской капеллой королевской музыки. После этого Ричард Пейс произнес на латыни речь о мире. Единственная заминка произошла, когда во время богослужения случайно был запущен фейерверк в форме саламандры, личной эмблемы Франциска, что вызвало недолгую панику. После благодарственной молитвы под благосклонными взглядами двух королей Уолси установил закладной камень в основании церкви Богоматери Мира, которую монархи решили общими усилиями возвести на месте встречи. За церемонией последовал пир на открытом воздухе, завершающий раунд турнирных поединков и запуск впечатляющих фейерверков. Некоторые участники событий уже называли эту встречу «восьмым чудом света». Попрощавшись с Франциском и Клод, Гарри вместе со своим двором переместился в Кале. «Что ж, это был триумф», — сказал он ехавшему на муле рядом с ним Уолси. «Я доволен встречей, как если бы завоевал большое королевство». «Согласен, ваша милость. Она принесет обильные плоды, я уверен». А вот Кейт держалась иного мнения. Тем вечером, только они улеглись в постель в казначейском дворце, королева обратилась к Гарри. «И чего мы добились этим дорогостоящим фарсом?» «Полагаю, очень немногого». «Это несправедливо», — запротестовал Гарри. «Нет, скажите мне, что хорошего из этого вышло?» Гарри смешался, вспоминая, что о браке Марии не было сказано почти ни слова, хотя он несколько раз поднимал этот вопрос в разговорах с Франциском. А напряжение между французами и англичанами так и не исчезло. Что касается самого французского короля, ему определенно не стоит доверять. Любому дураку это ясно. В груди Гарри вспыхнуло недовольство. Кейт права. «Подождем. Только это нам и остается», — после долгой паузы выдавил из себя Гарри. «Слава богу, через 2 недели мы встречаемся с императором», — сказала Кейт, взбивая подушку. «Да, думаю, нам будет за что благодарить его», — согласился король. Карл привез в Гравлин свою тетку, регеншу Маргариту, и оба они тепло приветствовали Гарри, выражали добрые чувства к нему и проявляли неподдельный интерес к его встрече с Франциском. Гарри проводил их в Кале, где по его приказу построили временный банкетный дом с обтянутым холстом потолком, на котором были нарисованы небесные тела. К несчастью, когда гости прибыли, оказалось, что павильон сломало ветром, поэтому Гарри и его придворные, одетые в маскарадные костюмы, были вынуждены пойти в покои императора. Дружелюбно беседуя с Карлом и танцуя с дамами из свиты Маргариты, Гарри про себя улыбался, думая о том, как разозлится Франциск, когда узнает об этом визите. А еще через какое-то время уже прямо-таки ликовал, представляя, как французскому королю докладывают о том, что они с Карлом подписали новый договор, обязавшись в течение следующих 2 лет не заключать никаких соглашений с Францией. Домой Гарри приехал очень довольный.